Сразу чувствую праздничную обстановку, вот, радостную, торжественную и родное мне сердце, моему сердцу. Можно включать нашу презентацию. В этом году исполнилось 50 лет с дня моего обращения к Богу. Это было 11 июля 65 года, я обратился к Богу. Было большое собрание в лесу, призыв. Вот, и я вышел вперед. В своей молитве я сказал: «Господи, я отдаю Тебе свою жизнь до последнего дыхания». Я не знал, что это такое последнее дыхание, но я понимал последнее дыхание. И вот Господь все эти 50 лет моего служения Богу хочет, чтобы я каждый день отдавал Ему это дыхание. Вот, и сейчас, глядя на вас, я понимаю, что это дыхание нужно отдать вам, передать вам это дыхание, то есть открыть душу свою, открыть дух, чтобы передать этот опыт веры, эту борьбу, которая на протяжении всех 50 лет у меня не прекращается. У меня пенсионный возраст, это такой возраст, когда пишут мемуары, у меня есть много о чем написать, но настолько накал духовной брани, что вот то противодействие церкви, противодействие моим детям, молодежи, которая исходит от мира, вот настолько оно сильное, что нет возможности отвлекаться на мемуары. Проблема только в том, как это передать, чтобы почувствовали дети, чтобы почувствовала молодежь, насколько это все серьезно. Мы живем во времена свободы, это сложное время. Вот, во время свободы, которая породила информацию, которая открыла мир. Однажды в одну семью, верующую семью, нашу христианскую, консервативную, фундаментальную, молодую семью, телевизор заказали. Все люди смотрят «Известия» там, в мире животных, разных животных, и рогатых, и нерогатых. И вот они заказали телевизор. Значит, проезжает машина, открывает ворота, такой, значит, вот бусик, а там написано: «Весь мир ваш дом». Большое окно телевизора, значит, «Весь мир ваш дом». Это смотрит жена, ты смотри, что в наш дом, весь мир привезли. Она говорит: «Я же тебе говорила». Он сбегает, говорит: «Нет, мы это отказываемся. Сегодня даже не надо телевизор. Возьмем смартфон, весь мир не просто в наш дом, а в нашу душу». Но если мы не скажем вам этой правды, сказать вам правду – это передать веру. И мы говорим ее для того, чтобы передать дыхание нашего духа, вот, с тем, чтобы сформировать в вас убеждение веры. Почему? Потому что нужно бороться. Вы подрастающее поколение, вам нужно брать на свои плечи тяжесть той борьбы, вот, и защиты веры евангельской. Наша тема о музыке – битва за святость музыки. Я долго думал, как выразить главную суть моей темы. Вот здесь на картине изображен момент, когда Давид играет музыку, то есть на гуслях или на арфе. Вот. Это была сильная музыка, которая изгоняла беса, который мучил Саула. Вот. И Саул, или можно сказать, дух, который в нем был, этот нечистый, который мучил его, не выдерживает, и он метает копье, бросает копье в душу Давида. Царь против музыканта. Бес против святой музыки. Больше никак сегодня вот, невозможно выразить эту битву за святую музыку. Сегодняшняя музыка мира, она не только вводит нас в мир. Для того, чтобы увести нас в мир, надо сначала убить музыку, убить христианскую музыку. И, по сути дела, происходит эта битва, когда устраняется музыка, которая действительно соединяет нас с Богом, которая является дополнением нашего, как бы, служения. Я долго, как все пастора, сетовал на вот эти вот изменения, там, которые происходят в церквах. Потом прочитал, один пастор пишет, говорит: «Вам не нужно сетовать. Вам просто нужно стать и защищать нашу христианскую музыку, наши гимны. Я собрал молодежь, сказал: молодежь, мы объявляем новый курс. Мы будем бороться за наследие, которое получили, за веру отцов. Я вас прошу присоединиться к этой битве. Каждое воскресенье 20 минут будет час хвалы, час борьбы за те гимны, которые мы получили от наших отцов. Вы мне можете вот встать со мной вместе в этот строй и защищать это, воскресить, возродить этот язык, язык веры, язык упования. Да, есть новые песни, вы поете, многие из них хорошие, некоторые плохие. Но давайте мы не будем оставлять наследие отца, предавать. Встаньте со мной. Будем выискивать эти псалмы, которые как послание из прошлого века для нас. Это наш язык, наш христианский язык, наша вера. И они послушались. И каждый день, если вы включите, наберете «Дом мира» в Ютубе, каждое воскресенье 3 часа, 3,5 часа собрания, в начале собрания вы можете увидеть молодежь, деток, вот, взрослых, которые выходят, и 20 минут, вот у них это борьба за восстановление нашего песенного наследия. Вот. Но что сегодня происходит? Я в многих церквах, я не могу найти общение Духа, потому что мне не хватает песен, написанных на том языке, на котором разговаривало христианство в прошлом веке, когда я родился, когда я был молодой. У меня редко получается слушать музыку, но я люблю слушать те песни, старые песни. Это естественно, я привык, это такая вот ностальгия, но они восхищают меня к небесам. Этого забыть нельзя. Мирская музыка, которая сегодня входит, вот, полумирская, мы будем сейчас об этом говорить, она убивает прежде всего ту музыку. И многие просто не понимают, а что вы хотите? Она убивает ту веру, она убивает то послание. И сегодняшние люди, они никакие, они как без корней. Знаете, вот человек, который потерял родину, ему везде хорошо, везде одинаково плохо, он не имеет никаких родных, у него нет никакой обычаи, у него нет никаких национальностей, ничего у него нет. Вот сегодня такое христианство становится вот всеядное. Им любое богословие, любые обычаи, любые традиции, любая музыка, любые песни. Но если сказать, любая, она на самом деле не любая. Она чисто мирская, чисто плотская, разъединяющая нас с Богом. Вот. Она не каждая действует, скажем, уничтожающе сразу, но накапливается, она вытесняет, разрывает нас, вот эту вот преемственность. Я хочу сегодня говорить об этом. Плоть желает противного духа, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете. То есть вы не то поете и играете, что хотели бы. На самом деле проблема наша заключается не в том, что мы играем, скажем, плохую музыку или поем плохие гимны. Вопрос не в этом. Мы играем то, что нам нравится, то, что приносит нам удовольствие. И оказывается, проблема находится не во внешнем выражении, а она находится там, в глубине нашей души. И я бы хотел сегодня, насколько нам позволит время, я не вижу часов. Уже вижу часы. Мы без 15 закончим, да? У меня было 1,5 часа, фактически уже в 2 я могу закончить. Так, да? Без 15 будет лучше. Будем пытаться, да. Так вот, вы не то поете и играете. И проблема заключается здесь не в вас. Вы должны разобраться, что вам и движет. Почему так случается? Вы же это понимаете. Почему папе и маме это не нравится, а вам нравится? Не потому, что вы постарели. Нет. Мне нравятся те песни. Вот я пожилой человек, мне нравятся те песни, которые я пел, когда я был молодой. И маршевые песни, и минорные песни. То есть, суть не в том, но между нами разница, потому что сегодняшнее поколение оказалось под гнетом мирской музыки, совершенно нового стиля и нового вида, плотской музыки. Вы еще сами дети, но через 2, через 3 года кто-то уже женатый, через 5 лет кто-то замуж выйдет, у вас будут дети, и это то, что вас ожидает. Если мы не будем сражаться за святость музыки, вот наши дети будут получать это воспитание, так называемое хвалу Господу, где стираются все межконфессиональные границы, где между кощунством и поклонением Богу нет никакой разницы. Это нас ожидает. Я хотел бы рассказать, откуда это берется. И как с этим бороться? Еще включаем презентацию. От Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух. Давид взял гусли, играл, и дух злой отступал. Вот признак духовной музыки. Знаете, вот мы, музыка, духовная музыка, она вводит нас в общение с Господом. Музыка вообще влияет не на дух, а на душу, если говорить о музыке. Слова текста, они влияют на наш дух, они сообщают нам истину. Но в нашей душе нет ничего плохого. Но духовная музыка, она должна привести душу в трепет, в благоговение и помочь тексту, словам истине, заключенным в песне, проникнуть в наш дух. Давид просто играл. Но эта музыка была такая сильная, что дух злой отступал. Почему искали гуслиста по всему царству? Если вы помните, искали. Было много играющих. В царском дворце, я думаю, много было музыкантов. Но искали одного музыканта, чья музыка могла успокаивать царя. Не нужно было никаких, еще тогда не знали такого модного слова депрессия, не нужно было никаких таблеток, не нужно было ничего. Вот музыка имеет такую силу. Это сила вот духовной музыки. Саул бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах. И бросил Саул копье и подумал, пригвожду Давида к стене. Почему? Почему? Естественно, бес защищается. Музыка его изгоняет, и он стремится убить музыканта. Если вы будете подвязаться, если вы захотите только подвязаться за святую музыку, вы встретите сопротивление бесов, будет ожесточенная борьба, и это сегодня борьба происходит. Она происходит между проповедниками, вот, она происходит между молодыми людьми. Битва за то, будет ли у нас музыка, будет ли наша музыка действительно поклонением Господу. Вот, и в нас метают эти копья. И с другой стороны, мы должны твердо держать свою арфу, играть ту музыку, которая угодна нашему Господу. Ну а что же это такое? Для того, чтобы понимать, что влияет на наш дух, что влияет на нашу душу, нужно понять, как устроен человек. Бог сотворил человека по образу и по подобию своему, мужчину и женщину. Вы знаете, что Бог троичен? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот одно из подобий Богу, Бог сотворил человека тоже троичным. И ваш дух, Писание говорит Фессалоникийцам, и душа, и тело, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы имеем дух, мы имеем душу и мы имеем тело. Три органа, каждый из которых имеет свои определенные функции. Дальше Писание нас учит, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. Помните это место? И судит намерения и помышления сердечные. Дух, понятие дух и духовный, всегда указывает на высший орган сущности человека, имеющего способность к связи с Богом. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. То есть понятие духовный и дух, оно всегда выражает орган, который имеет способность общаться с Богом, общению с Богом. Понятие душевный и плотской всегда противоположно понятию духовный. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В мире душевная песня – это что? Это, конечно, хорошо. И не только в мире. Когда я первый раз услышал мелодию «Косыри на лугу», вот, и, значит, она у меня играла, значит, я ее включил на постоянный повтор, целый день я сидел за компьютером, работал, и она постоянно, как бы, скажем, отыграла, потому что душе моей было вот очень, ну, очень приятно. Я видел себя таким вот, я такой, значит, там вот цветок, меня хотели скосить, ока меня защитил. У меня уже родилась идея, вот все, кто с косой на меня замахивался, вот на основании этой музыки поставить клип, фотографии, такая моментально расцвела фантазия, вот. И все прочее. И так меня было это жалко, и так это было приятно, вот, и тому подобное. Только потом я понял, что это дело души. Она была приятна. И я, но Но это еще полбеды, это уже плохо, но это полбеды. А представьте себе, когда катают музыку развращенного мира, она тоже на что-то действует. В этом году мы маленький эксперимент в нашем лесном лагере сделали. Мы обычно каждый год имеем беседу о музыке. И кто-то предложил из молодежи: Евгений Константинович, а вот давайте пусть каждый там вот наугад зовите молодежь, и пусть они включают ту музыку, которая у них в смартфоне. Ну и как раз был один браток, я говорю: ну-ка давай, включи, раз такое предложение. И он сильно засмущался. Вышел с хорошим примером, что-то хотел рассказать, но смелости у него не хватило включить ту музыку, которая у нас в смартфоне. Мы знаем, по умолчанию понимаем, что у нас есть музыка, которая не нравится Богу, нашей молодежи. Если мне, на меня самого действует музыка, она, конечно, действует и на вас. Но вы не можете понять, надо понять, почему она мне нравится. Надо заникнуть глубже, какая она. Недавно я готовил проповедь и вспомнил такую фразу из интернационала коммунистического. Мы старый мир разрушили, новый мир построим. Я, значит, захотел взять строчки этого гимна, пошел на YouTube, нашел эту песню, проигрывал и слушаю. Вы знаете, я слушаю, и это, я знаю абсурд этого, ну, лжеучения коммунистического. Его даже наша светская власть сегодня осудила. Я слушаю этот гимн и на себя со стороны смотрю. Вы знаете, мне хочется встать в строй, запеть эту песню, взять ружье и выступить, значит, за эту идею. Вот что эта музыка делает со мной. И я дослушал ее до конца, прочее, а потом я вспомнил советское время, а там еще рядом на Ютубе песни старые, которые в мое время пели. Я включаю, и мне так... Они не богохульные, нет. Но мне их нравится слушать. Там и «Хлеб и горбушку», и «Ту пополам». Ну, были песни, которые когда-то даже в лагере, вот их там... И я слушаю, слушаю, слушаю, там мой дом не улица, не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, это песня такая, «Труболет» называлась. А мне нравится это слушать. Я говорю: подожди, ты же пастор, ты же проповедник, тут же ж пустота. Но моей душе нравится. Потому что моя душа привязана к тому времени, к этой стране, вот. Эту музыку пели. Я никогда не слушал. В моей молодости не было этих портативных магнитофонов, не было проигрывателей, ничего не было. Это можно было только по радио, значит, где-то его услышать. Я слушал очень мало. Все равно она попадала на слух, она в моей душе сидит. Я как только вот начал с интернационала, заглянул туда и чувствую, что она захватила меня. Она меня поймала. Я сразу, это детство, это молодость, она будет ассоциацией, все. И я в том виртуальном мире. Я это слушал, слушал, потом: подожди, с чего же все началось? Я готовлю проповедь, вот, рассказать об этом мире. И как бы я даже не уловил момент, когда я оказался в том прошедшем виртуальном мире. Но почему? Потому что это ценности моей души, не моего духа. Это ценности моей души. Почему люди любят, чтобы их пожалели? Вот ребенок плачет, и надо подойти, погладить его по головке, поцеловать ему то место, которое ему там вот было больно вчера. Вот. И она у него боль проходит. Душа требует. Это есть душевность. Вот, и мы должны понять, что есть музыка духовная, есть музыка душевная, и есть музыка плотская. И вот Писание говорит о том, что понятие душевное и плотское всегда противоположны понятию духовное. Но как это объяснишь, когда оно приятно? Как это объяснишь, когда она приносит мир душе? Вот так вот хорошо, я в такую нирвану погрузился, вот, но в духе я чувствую, что она перевела ориентиры, как компас у стрелочки сдвигнула, и я, так сказать, с духа я переместился на душу и виртуальный мир. Пустой мир, по сути дела. Божий план для духа, души и тела. Функции духа. Совесть, интуиция и богопознание. Это очень важно понимать. Мы Бога, смотрите, в нашем духе совесть, интуиция. Вот мы чувствуем, что хорошо, что плохо. хочет этого Господь, не хочет. И самая главная функция Духа – это способность к богообщению. Вот если вы закроете глаза, вы меня видеть не будете, а слышать будете. Вот если Дух, закрыть слух у Духа, вы Бога слышать не будете. Не видеть, не слышать Бога вы не будете. Мы Бога видим и слышим Духом, а понимаем посредством разума нашей души. То есть уже душа, она как бы анализирует, принимать это или не принимать. То есть Дух обеспечивает общение личности, то есть души с Богом. Он подчинялся Богу и управлял душой, или управляет душой. Писание говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой не свидетельствует нашей душе ничего. Дух Святой разговаривает с нашей душой посредством нашего Духа. Вот. И Он свидетельствует Духу нашему. Я говорю вам, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если мы посмотрим вот на этот как бы график, вы увидите, что Божий план был для человека. Бог говорит Духу, Дух говорит душе, душа управляет телом. Вот такой был план. Что же происходит? Функции души. Личность человека, его ум, воля и чувства. Вот в душе нашей, в личности, ум, воля и чувства. Душа подчиняется Духу и управляет телом. Вот так по замыслу Божьему. Душа подчиняется Духу. И потом, получивши направление от Духа, душа управляет телом. Ну, например, вы хотите куда-то пойти. Побегать, попрыгать или больше того. Человек смотрит, у него возникает сексуальное искушение. Он смотрит глазами, это передается на тело. В нормальном, возрожденном христианине или как Бог создал человека, сразу бы говорит, стоп, это грех, написано. Душа должна быть подчинена Духу, и она говорит, это грех, и телу говорит, стоп. Когда Давид на крыше посмотрел и согрешил, у него получилось все наоборот. Он возбудился физиологически. Душа начала придумывать, как это все устроить, эту связь с женщиной. Вот. И, как бы скажем, а Дух уже ничего не мог противостоять. Но изначально было Бог, Дух, душа и тело. Функции тела. Материальная часть человека вместилище Духа и души. То есть тело должно управляться душой, а душа – духом. Павел говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Представьте тела ваши в рабы праведности на дела святые. Нужно сказать, что, скажем, если уже говорить о музыке, то она благотворно и на наше тело, скажем, оказывает влияние. Вот, ну, например, музыка может бодрить. У нас как-то один пресвитер заехал с Николаева и приходит, говорит, поздно ночью, с Одессы на Николаев еду. Вот, мне, говорит, нужна музыка. Ну, нет проблемы. Но мне, говорит, такая нужна музыка, чтобы я не заснул. То есть, а какая? Ну, вот, ну вы понимаете, чтобы мое тело было вот в таком как бы вот движении. То есть музыка для тела. Следствие грехопадения. Грех разделил человека с Богом и отдал его власть сатаны. Природа Адама стала греховной, подобно природе дьявола. Вот обратите, с левой стороны это природа человека, какой ее создал Бог. Бог, дух, душа и тело. А с правой стороны это то, что случилось после грехопадения. Сатана, тело, душа и дух. Дух потерял общение с Богом, он духовно умер. То есть он не физически не умер, а умер духовно, потому что Бог оставил дух человека. И дух попал под власть души. Вот для души хочется. Ему хочется смотреть этот фильм, ему хочется слушать эту музыку, ему хочется есть эту пищу, проводить это время. Почему Господь, кто посмотрит на женщину с вожделением? Вот и душе этому хочется, и телу этому приятно. Но у Адама, у него было все правильно. Вы помните, они были нагие, и это не вызывало у них никакого чувства дискомфорта. Потому что отсутствовал предмет греха. Все было выровнено. У нас сейчас совсем по-другому. Почему в церкви идет, мы ведем борьбу за то, чтобы одежда наша была целомудренная, чтобы меньше было оголенного тела. Потому что оголенное тело всегда будет вызывать, скажем, искушение. Искушение блуда. Это живет в нашей природе, в моей природе, и в каждом природе каждого из вас. Почему? Потому что уже человек думает не духом, а человек думает телом. Вот это тот порядок, который извратил сатана. И теперь получается, сатана, он воздействует на тело, тело воздействует на душу, а душа уже просто подавляет дух. Душа, как личность, потеряла руководство духа, подпала под власть греха и своего тела. Тело стало смертным, греховным, властным на душу. Что получается, когда мы объясняем, когда я объясняю там своему сыну, что музыка плохая? Он не может понять, почему музыка плохая. Потому что она ему нравится. Она его воодушевляет. Вот он послушал музыку, значит, ему хочется бежать, значит, вот что-то там вот делать. Послушал другую музыку, ему хочется вроде бы как бы молиться, там вот еще что-то такое. Вот им управляет музыка. Но на самом деле его дух умирает. Ему непонятна истина Божия, Дух Святой далеко, он не слышит голос Духа Святого. Им управляет музыка. И на самом деле испытывает удовлетворение от современной музыки его душа или его плоть. Сейчас вот я скажу, что такое плоть. Плоть – это извращенная природа души и тела. Если говорить, то природа заключалась в том, что дух управлял душой. А извращенная природа – это когда душа управляет духом, а душой управляет тело, а телом управляет сатана. Павел говорит, что в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного. То есть в теле находится закон греха. Тело наше не искуплено. Павел говорит, что Господь искупит и усыновит наше тело в будущем. А сейчас тело разлагается, тело болеет, и тело подлежит смерти. Возмездие за грех – смерть. Извращенная природа души и тела, управляемая или управляется дьяволом, и она образовала в человеке плоть, богопротивную силу греха. Вот можно сказать, что плоть и грех – это почти равнозначное понятие. В том смысле, что природа плоти – это грех. И воззрел Господь на землю, и она расцвела, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Посмотрите, что говорит Писание в Новом Завете. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, ибо они друг другу противятся. Чтобы так сказать, быстро и просто сказать, вот вы видите здесь вот душа и тело, дух оторван. Душа и тело, они соединены плотью. То есть это сплелось. Душа должна подчиняться духу и быть в единстве с духом. Но что, они вытеснили, дух от них оторван. Они соединены между собой законом греха, плотью. Сатана воздействует на плоть, подавляет душу и тело. А дух, оказывается, как бы скажем, человек совсем не ощущает свой дух. Совесть где-то работает. Вы знаете, что такое один из элементов духа – совесть? Она есть. Но когда вы в борьбе, во-первых, душа говорит, это не страшно, это не можно, это, ты там, ты покаешься, вот, все так живут. Вы чувствуете целый ряд убеждений, и совесть сдвигается как бы чуть в сторону, и душа принимает решение, и человек пошел за своими желаниями. Вот это природа, как бы скажем, духовной борьбы. Плоть всегда противостоит духу. Если живете по плоти, то умрете. А если духом мышлять и дела плотские, то живы будете. Вот здесь Господь говорит, насколько это страшно. Если живете по плоти, то умрете. Выбора нет. А если мышлять и дела плотские, то живы будете. Фактически выбор между двумя смертями. Или плоть убьет ваш дух вас, или вы духом будете мышлять дела плотские. То есть плотская эта песня, действует она на мою плоть. Ну, ничего страшного нет. Ужас заключается в том, что все это убивает веру. И вот смотрите, в мое время на весь город Одессы у нас была одна баптистская семья. У нас там 4 больших церкви было в Одессе в то время. Во время моей юности. Была одна баптистская семья, где был развод. Просто одна семья. Сейчас это невозможно сосчитать. В наше время отлучение за блуд, вот, ну, в нашей церкви, это было очень редкое явление. У нас сидела бабушка одна на задней скамейке, и все знали, что когда-то в юности она, значит, впала в этот грех, ее отлучили, и вот она, и в церкви ее, она вот так уже на всю жизнь осталась сидеть на задней скамейке. Но чем больше, вот, как бы скажем, пришло свободы, и особенно в наш вот информативный век, сегодня грех блуда прогрессирует во всем. Яркое свидетельство греху блуда – это венчание возле алтаря, где выводят невесту или выходит невеста полуголая. Я иногда, вот у меня так случалось, что я, ну, позвали меня венчать, и я, значит, выхожу, а мне сверху смотреть на эту девушку невинную, я не могу опустить глаза, потому что я только не вижу центральную часть груди, и все остальное я вижу. Голая спина, голая грудь. Вот. То есть это свидетельство морального состояния сегодняшней, так сказать, сегодняшней церкви. Ничто не должно быть так спрятано, как невеста. В этом же смысл. Что невеста, она чистая, подобна церкви. Вот. И, естественно, когда она выходит замуж, то муж снимает эту печать. Она обнажается уже потом перед ним. А это же ее уже обнажили и вывели вот сюда вот. Представьте себе, вот это ваша невеста, вот это ваша невинность, вот радуйтесь. И сидят, как слепые. И пастор, значит, возлагает руки и совершает вот это вот действие. Я иду в интернет, мне когда нужно найти фотографию, с презентациями постоянно проповедую, когда мне нужно найти свадьбу, я не могу найти во всем мире, вот в англоязычном даже интернете, благочестивую пару, невесту. Я пошел клипы смотреть, а как же венчают вот наши русскоязычные церкви, за американские говорить нечего. Там обрезано кругом. И, к сожалению, полуголые невесты почти во всех наших и русскоязычных церквах. Что же это такое? Это просто поругание сегодня. И в церкви нет внутренней силы к этому сопротивлению. Но вы же понимаете, что за этим обнажением уже стоит мораль. Эта девушка, ее мама, ее папа, они не чувствуют стыда. А что будет с детьми? Даже если они невинные, что очень сомнительно. Тяжело сегодня найти невинными, если не в буквальном смысле, то, по крайней мере, сохранить полное целомудрие. Сегодня тяжело молодым людям дойти до алтаря. Очень тяжело, потому что вокруг очень много искушений. А что это такое? Если живете по плоти, то умрете. Не имеет значения, мы слушаем ли мирскую музыку, дружим ли с миром посредством чего-то. Все равно это все возвращает человеку к духу блуда. И я говорю о невесте, как о симптоме, который свидетельствует сегодня о моральном состоянии Божьей Церкви. И Господь прямо говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – от духа пожнет жизнь вечную. Дела плоти. Мы говорим плоть. И для чего я это еще вам говорю? Чтобы вы поняли, что плоть – это смерть. Плоть – это грех. Плоть – это природа сатаны. То есть грех – это природа сатаны. И вот дела плоти. То есть в каждом из нас есть плоть. То есть в каждом из нас есть эта греховная природа. И если ее не отдавать на крест, если ее через исповедание от нее не освобождаться – вот что она порождает. Прелюбодеяние, блуд, нечистоту, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, зависть, ссоры, гнев, распри, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому другое. Вот что производит наш плоть. Я даже вас не буду спрашивать, я знаю, что вы проповеди о духе и о плоти слышали очень мало. А если вы слышали, не сформировано у вас убеждение, что такое дух, что такое плоть, и тем более до музыки никогда оно не добирается. Не могут служители сказать, им нравится музыка, они не могут это выразить. И вы не знаете, мы думаем, плоть, плоть. Ну, говорят, тело – это плоть. Ну, плоть – это что-то такое наше, родное, оно не очень приятное, но это наше. Или мы победим плоть и будем жить, или плоть победит нас. И одна из побед, один из фронтов, одной из войны, которую мы ведем, или плоть ведет против нас, это музыка. Но вопрос в том, что когда эта плоть берет силу над нами, она производит уже дела плоти. Есть грех, как сила активная, которая живет в нас. Павел говорит, если я делаю то, что я не хочу делать, то уже не я делаю, подскажите, а кто? Живущий во мне грех. Вы понимаете, есть грех, то есть сила греха, которая живет в плоти. А есть грехи, которые уже плоть это делает. Грех влияет на плоть, и плоть делает грехи. Мы обычно всегда обращаем внимание на грехи. Обманул, там, еще что-то сделал нехорошее. И нас волнует то, что мы делаем. Мы в этом исповедуемся, вот обычные люди. Когда грешник говорит, братья и сестры, простите меня, сделай это. Это уже считается как победа. Но надо же уничтожить производителя греха. Надо понять, что порождает грех. А порождает грех плоть. Грех мы не можем умертвить, потому что источник греха – это сатана. Он будет жив до тех пор, пока Господь у них свяжет. А вот плоть нашу, то есть природу, мы можем отдать на крест. Это другая тема. Вот завтра, может быть, я немножечко к ней коснусь. Через исповедание мы можем, как наши грехи, отдать плоть туда. И, как Павел говорит, я смиряю и порабощаю тело мое. То есть, фактически, наша проблема, дорогие друзья, это борьба с плотью. Не борьба с музыкой, это просто одно поле битвы. Это один из фронтов, которые мы имеем. Но зло, вот, или сила греха, оно всегда действует на нашу плоть, а плоть заставляет нам то слушать, то делать, так одеваться, туда идти или так вот поступать. То есть вопрос... Мы не законники, но плоть ищет уже греховных дел. Она заражает нас. Исходя из того, что мы имеем дух, душу и тело, есть, соответственно, музыка. Душевная, плотская и духовная. То есть музыка, которая влияет, каждая по-разному, на какую-то часть нашего естества. Два условия победной жизни. То есть, это не моя тема сегодня, но я не могу не сказать вот главную формулу. Два условия. Первое условие – верить в искупительную жертву Христа. Что это значит? Это значит, написано, вера есть осуществление, уверенность в невидимом. И еще что? Осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Так вот, под слово «верить» – это, во-первых, верить, что это было, и дальше жить в этой жертве, пользоваться этой жертвой. То есть, когда мы исповедуем наши грехи, жертва Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа омывает наши грехи. Когда мы исповедуем Господу, живущий в нас грех, вот плоть, Господь умерщвляет нашу плоть на кресте через исповедание. Вот это вот механизм или два условия победной жизни. Во-первых, верить, а во-вторых, как? А жить по духу. Послушайте, вот Матфея 8:34, Римлянам 8:34, я бы сказал, вот это центр Евангелия, это сердце Евангелия. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоть. То есть вот эта сила греха, которая живет в каждом человеке, Бог ее осудил, Он отобрал власть. Она над нами уже властвовать не может. Но вопрос такой, вы всегда зададите вопрос, нормальный вопрос. А почему же мы грешим, если Господь осудил силу греха? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, выше он говорит, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И он говорит, что для этого Бог послал Христа, который осудил грех во плоти. И дальше ответ на вопрос. Вот это освобождение закона от греха и от смерти исполняется тогда, когда мы живем не по плоти, а по духу. То есть, когда я слушаю не то, что мне хочет плоть, а то, что мне говорит дух. Когда я говорю, думаю, делаю и смотрю не то, что мне нравится, а я анализирую духом, это правильно или нет. Только в том случае... Действует освобождающая сила, закон Духа Святого, закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. У нас два закона между собой борются. Но то, что Господь умер на Голгофе, это Он сделал. Но для того, чтобы оно стало действенным в нашей жизни, мы должны жить не по плоти, а по духу. И говоря о музыке, музыка это особенно для молодых людей, это очень важный вопрос. Если мы служим музыку плотскую, мы будем жить по плоти. И вот, все это христианство, оно обречено на грех и на смерть. А если будем духом мешать дела плотские, тогда мы можем победить. Мы часто не можем понять, какая взаимосвязь. Ну, например, понятно, что особенно молодые люди, они угнетаемы, вот, скажем, грехом, моральным грехом. Все через это. Я проходил, все проходят через эту борьбу. И не только молодые люди. Вот. Просто молодые люди, может быть, менее опытные. Вот. Все угнетаемы моральным грехом. Но откуда он имеет на силу? Почему же тогда закон Духа жизни не освобождает нас? А вопрос заключается в том, а живешь ли ты по плоти или по духу? Если ты живешь по духу, то есть как тебе учит Дух Святой, даже если ты падаешь, даже если ты грешишь, но ты говоришь: Господи, я не хочу грешить. Господь говорит: вот это нельзя делать. Да, Господи, ну помоги мне. Он говорит: тогда я помогу. А если человек знает, что это нельзя, Дух Святой говорит: нельзя, но он это делает, то есть он это ест, эту жизнь, он живет по плоти, тогда Дух Святой огорчается, уходит, и он не получает никакой помощи. Ключ к победоносной жизни – это, во-первых, верить, что Господь сломал власть плоти. Вы знаете как? Вот я как бы, ну, хочу идти путем освящения. И вот я работаю постоянно за компьютером. Я не смотрю порнографии, не смотрю никакие картинки, но есть какие-то сомнительные вещи. И вот они выскакивают. И интересно, а что же там? Вот даже мне как пастору интересно посмотреть, а что же она как? И Дух говорит: нет. И раз на крестик туда, хлоп, и оно скрылось. Вот Дух говорит: нет. Иногда говорит Дух: то или то это сделай, посмотри. Вот жить по Духу – это жить то, что говорит Дух Святой. И удивительно тогда, то есть мы имеем власть это сделать, потому что мы не рабы греха. Но нужно положить в своем сердце жить по Духу. Применительно к музыке, значит, мы должны слушать только духовную музыку. А теперь о музыке. Плотская музыка, три вида музыки. Плотская музыка, направленная на плотские низменные чувства человека. Есть эта музыка, хотя я вам хочу сказать, есть еретики, есть лжеучителя, которые говорят, что музыка нейтральна. Это не важно, это зависит только от того, как человек ее воспринимает. Музыка бывает духовная, музыка бывает душевная, музыка бывает плотская. Вся современная музыка – это музыка, которая воздействует на плоть и зажигает низменные страсти. Если уже говорить больше, эта музыка заимствована из африканской, из музыки шаманов, которые доводили людей так сказать, до состояния экстаза. Вот почему молодежь, вот почему собираются тысячи, десятки тысяч людей, и они, значит, вот приводят, вот входят в такой драйв, такой кайф, такой экстаз, потому что музыка очень мощно воздействует на их плотскую часть. Музыка их обнажает, музыка заставляет употреблять наркотики, вот, и так далее. И мы из того же самого материала созданы, что неверующие люди. У нас есть дух, душа и тело. И тело хочет получить наслаждение. И безусловно, вот эта плотская музыка, она действует в том числе и на христиан, на детей верующих. Есть музыка душевная. Эта музыка более благородная. Она направлена на душу человека. Во-первых, на что она направлена? На его эго-я. Выражение нашей плоти – это эгоизм нашего я, эго-я. Вот, и музыка направлена, значит, косари на лугу. Это душевная музыка. Она как бы направлена на то, что вот ты такой бедненький, вот ты такой как бы... Вот. Но я не хочу сказать, что человек, который написал, ну что это вообще это неправильно. Он выразил свои чувства. Но что она, к чему она меня как бы вот призывает? Она заставляет мне просто плакаться. Это музыка сентиментальная, вот. Музыка чувственная. Она или меня радует, или приводит меня в печаль. Она что-то со мной обязательно делает, эта музыка. Патриотическая музыка. Вот я говорил об интернационал. Заиграл интернационал, мне хочется стать в этот строй. То есть создается специальная музыка, которая имеет идеологическую определенную основу, вашу воодушевить человека, отправить его в бой. Между прочим, где-то недавно я читал какие-то там, по-моему, эти боевики ИГИЛ, которые сейчас в Сирии там христиан убивают, наркотики дают. И они, значит, вот дают наркотики, под воздействием наркотика они свободно делают такие вещи. Музыка – это наркотик. Это сильнейший наркотик. Музыка патриотическая. Душевная музыка наполнена духом идолопоклонства. Даже тогда, когда мы сосредотачиваем внимание на себе, на своей персоне. Мне очень нравится одно музыкальное произведение «Прощание с Родиной» польского композитора. Я когда слушаю, я вот чувствую, значит, всю свою жизнь, гонение, оторванность от Родины. Вот. Ну, вот это как благо для моей души, но это не лекарство. А дальше что? То есть в этой музыке оно по моей душе. Я не могу сказать, что я оскверняюсь, когда я слушаю эту полонез Легинского. Я думаю, что многие любят эту музыку. Вот. Но я не оскверняюсь. Но она меня сосредотачивает, она меня заставляет смотреть на себя, плакать. Вот, и вот как меня обидели там, вот, и прочее, она не ведет, она меня не освобождает, она меня не сближает к Христу, она мне ничего не сообщает. Даже если эта музыка хорошая, то ей явно не хватает еще чего-то, которое бы меня обратило ко Христу. И если я погружаюсь в эту музыку, то фактически она разрывает мое общение с Богом. Это музыка, влияющая на душу. Эта музыка полна мертвой религиозности. Можно говорить, ты мне близок, словно берег морю. И я воспринимаю море, вот, а я знаю, что такое море. Я знаю, как этот всплеск, смотришь вдаль, душа отдыхает, мы иногда с женой идем на берег моря. Вот. И так вот хорошо, и значит, я Христа не вижу. А еще знаешь, я люблю, за тебя я отдам жизнь. Я вот слушаю и думаю, вот поет эта сестра или девушка, поет, интересно, кого она любит? Я на полном основании подозреваю, что там чувства довольно смешанные. Или она любит того принца, который должен как бы ей предложение сделать, никак не сделает. Вот, или еще что-то она любит. Но это приятно. И мы все такие, мы люди. И я кого-то люблю. Люблю свою жену, люблю своих детей. И вот это вот люблю. То есть вроде бы там она наполнена словами, а там совсем другой смысл. Вот. То есть музыка направлена к душе. Музыка, не имеющая Духа Господа. Конечно, сатана говорит, а что, вокруг все должен быть только Господь? Это что, понимаешь, как православное, шаг сделать должен перекрещиваться? Мы что, не люди? Мы люди. Мы люди, действительно. Но обратите внимание, все, что Господь делает для человека, Он делает только во Христе. Вне Христа мы грешники. Вне Христа у нас природа дьявола. Вне Христа мы погибшие. И только во Христе мы можем быть людьми. Только во Христе я могу правильно любить своих детей, любить свою жену, общаться. Например, и люби ближнего твоего, как самого себя. Разве кто-то может вне Христа любить ближнего, как самого себя? Да никто, потому что человек эгоист и гордец. У него естественно человеческая реакция сдвинуть плечом и любить себя, своя рубашка ближе к телу. И только любить ближнего, как самого себя, как заповедует Господь, можно в Господе. И это откровение и силу нужно получить через Дух. Но нам навязывается ложное убеждение. Что вы, куда ни повернетесь, везде у вас кроме религиозность. Вне Христа мы грешники, мы погибшие грешники. Духовная музыка направлена к Богу. Она выражает веру, поклонение, хвалу, посвящение, благодарение, исповедание, покаяние. То есть духовная музыка, или, скажем, духовное общение с Богом, она меня успокаивает в Боге, она у меня утверждает в связи с Ним, и я в Боге делаюсь человеком. Я спешу на поезд, говорю жене моей, погладь брюки. Погладила она брюки, она тоже там спешит. Я беру брюки и смотрю, они примятые остались. Я говорю, слушай, там вот складка, неудобно будет, буду в Харькове перед молодежью. А там, говорит, карман, я, говорит, гладил, а там карман, и, значит, складка, потому что там сзади на брюках карман. Я говорю, так ты что хочешь сказать, что ты не будешь гладить? Ну, мне нет времени. Провелся и пошла. Ну, как нормально должен прореагировать, скажем, вот, человек, который с таким важной миссией едет в Харьков там, и прочее, вот, и все прочее. И я тоже вспоминаю, что есть дух и есть плоть. Я понимаю, что по духу я должен взять утюжок, и если у меня есть такие претензии, взять и разгладить. А по плоти, ну как же? Я взял утюжок, разгладил. Скажите, в каком случае я стал ближе к своей жене? Она ко мне, я к ней. Когда я поступил по плоти или по духу? То есть, если бы я сказал, ну ты ж совесть имей, ну что тебе есть важнее, чем муж? Ну неужели ты это не должна сделать и так далее? Я бы не достиг его сердца. Но когда я так сделал, и я когда так 100 раз сделаю, я знаю, что жена освящается от действия моего духа. То есть, на самом деле, духовная музыка, которая направляет нас к Богу, все это выражает, она дает нам силу жить человеческой жизнью, святой человеческой жизнью. Вот. То есть мы-то думаем, что нам хочется просто отдохнуть и попеть про звезды, и про бабочек, там, про ласточек, про берег морской, про все вот эти вот вещи. Нам хочется немножко жару, немножко больше барабанов. Кстати, я не против барабанов. Чуть-чуть позже я об этом хочу сказать. Но нам хочется отдохнуть от этой религиозности. Все время ты молишься, все время ты плачешь. Вот. Ну, для души. Дайте мне что-нибудь для души. Вот что нам хочется. Вне Христа мы поиграли, попели, но мы выходим, и кто-то кому-то наступил на мозоль. Ну ты что, посторожней. И весь праздник испортился. Мы постоянно находимся в борьбе с нашей плотью, с нашей душой. Если мы не направлено наше все к Богу, если даже музыка не направляет нас к Богу, мы тут же срываемся. Мы во время, как бывает, конфликт между музыкантами, между хористами, играют, витают в небесах, а тут кому-то кто-то подвинул, и понимаешь, вот такая вот ссора и прочее. Почему? Потому что нам нужна духовная связь с Богом. Признаки духовной музыки. Текст, мелодия, ритм. Во-первых, духовная музыка – это музыка, которая направлена к духу. Дух воспринимает только информацию. В духе, а душа воспринимает чувства. Душа чувствует чувственность в музыке. На нее влияет ритм, на нее влияет мелодия. Вот. Но дух ищет истины. И вот поэтому в духовной песне всегда должен быть текст понятен, четок. То есть в этом тексте должно быть правильное послание. И это послание должно быть услышано. Вы знаете, я думаю, или я глуховат, вот, но часто поет хор, не могу понять, что они поют. Я еще помню, в детстве есть такой псалом, там спасенная у врат. Помните, есть такой псалом? Как он называется, скажите? Ну, не в этом суть. Всю жизнь я слышал, там спасенная ура. А потом, когда в нашей церкви, я уже сказал, пожалуйста, давайте на экран экспонировать текст, я вдруг увидел, что там не ура, а там убрат. То есть что происходит? Что же хор, вот он красиво поет, и люди не понимают слов. Что хор делает? Он показывает, какого высокого искусства мы достигли. Посмотрите, какие мы хорошие, какие мы солисты, какие мы басисты и все прочее. Он ничего для духа не делает. Если уж так действительно, как бы скажем, не действительно, а хоровое искусство очень хорошо и правильно. Но тогда, Регин, встань и прочитай слова. Если ты хочешь, чтобы слова, то есть сообщение достигло духа людей. Но регенту обычно, среднестатическому регенту, не до этого. Ему надо, чтобы никто не сполутонил, не сфальшивил. И слова фактически находятся на самом последнем месте. Духовная песня, то есть, всегда отличается тем, что текст, потому что сообщение, оно идет духу, музыка идет душе, сообщение адресуется духу. Текст песнопения стоит на первом месте и выражает истину в смирении и благочестии. То есть, музыка не должна, мелодия и ритм не должны подавить текст. Обратите внимание, слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословами, духовными песнями, благодать и воспевая Господу. На первом месте что стоит? Слово Христово. И поэтому, когда мы играем одну музыку, это другой вопрос. Но я вам хочу сказать, вот мелодии, я не певец и не музыкант, но вот я пою для себя те мелодии, которые содержат молитву. Вот мои любимые песни, где четкий, простой текст, и я эту мелодию, вот мелодия, она связана вместе с молитвой, с текстом. Вот это духовная песня. То есть текст должен стоять на первом месте, и о чем говорит слово? Доселяется вас обильно, по-разному. Обратите внимание, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями. Но что вот этим инструментом нужно делать, псалмами, словословиями и духовными песнями? Что нужно делать? Вразумлять и научать. Но разве можно вразумляться и научаться пением, если там непонятны слова? Никак. Единственное, только когда мы знаем песню и знаем эти слова, и потом играет музыка, она нам по сердцу, потому что мы знаем. Если же это просто нейтральная музыка, она просто, это просто красивое звучание, которое работает на нашу душу. Ну, допустим, христианская хорошая песня, в которой нет текста, неизвестная мне. Я слушаю, я чувствую, что что-то приятное, но дух мой остается без плода. Душа получает наслаждение, я не могу почувствовать. Я чувствую, что она к чему-то призывает. Это как моя жена в телефон говорит: «Алло, алло, да что? Да, я слушаю родное сердце там, а я не могу понять послание, что она мне говорит». И досада такая, я говорю: «Слушай, давай, дорогая, мы не можем разговаривать, давай прекратим это мучение». Но вы понимаете, потому что я хочу услышать ее послание. Дух наш что-то хочет услышать, а душа власть захватила и заглушила. Это хорошая, самая святая музыка, но она не содержит в себе сообщения для духа. Задача мелодии и гармонии – нести текст. То есть самое главное – это текст. Теперь, когда это песнопение с музыкой, то задача гармонии и мелодии – нести текст. Это носитель текста. Она не существует сама по себе. Мелодия – второй элемент песни. Она выражает чувства, соответствующие тексту. Если музыка на первом месте – это не духовная песня. Если музыка на первом месте. Мы говорим сейчас о песне, не о, просто о музыке. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты, Господи, взять книгу и снять с нее печать». Это из книги, с книги Откровения. Обратите внимание, как они поют. И поют новую песнь, что делая? Говоря. Вы понимаете? Говоря. И мы... Вы слышите музыку здесь? Вы музыку не слышите. А давайте зададим вопросы. Почему в книге очень много псалмов? Господь передает нам хвалу неба. Почему же Господь нам не передал музыку? Это очень серьезный вопрос. Почему мы не знаем этой музыки? Ведь если они, нам уже говорят о том, вот рассказывают об этой музыке, об этой песне, а потому что главная соль, главное содержание, главное ядро христианской музыки – это что? Это текст, и поэтому они поют, говоря. То есть песня должна быть так направлена, чтобы люди услышали. И мы в данном случае: «Достоин ты, Господи, взять книгу и снять с нее печати». Это требование христианского текста и это требование христианской мелодии. Через мелодию должен быть разговор понятный. В наше время это очень просто донести. Во-первых, хор, конечно, нужно воспитывать. И регент должен стремиться к тому, чтобы хор выражал этот текст. По меньшей мере... Я всегда прошу, чтобы они рассказали о содержании, чтобы они прочитали. Можно экспонировать на экран, но в целом всегда нужно стремиться к тому, если это песня, если это музыка, это несколько другая форма. Но если это песня, она должна работать, эта песня должна говорить. Ритм, он направляет мелодию и подчеркивает слова текста. Пустыня греховной земной. Я когда повторяю эти слова, я слышу барабан, я слышу тарелки, которая акцентирует, я слышу эту песню, она выражает эти, она подчеркивает вот эти важные для меня слова, делает акцент, то есть он правилен, он направляет музыку, он ее держит, он ее организовывает, и он акцентирует, он должен быть. Если он сдержанный и ненавязчивый, гармоничный с текстом, он подчеркивает слова. Если нет соответствия у ритма с текстом, и ритм начинает доминировать, что происходит? Текст становится лишним. Если посмотреть на музыкантов, которые играют, значит, играют, и даже те музыканты, которые поют, чаще всего, они настолько захватываются ритмом, настолько не входят, он их как бы вот веселит, он им дает радость, они не понимают, что поют. Эта музыка уже работает на плоти. И, к сожалению, так всегда. Потому что мы не научим. Вы не виноваты. Виноваты мы, потому что мы вас не можем научить понимать, что такое духовная музыка. Я когда-то слушал одних музыкантов, вот, да простят они мне, и вот они что-то о плоти, как бы такое, играли и пели. Я говорю: ваша плоть так быстро бежит, что мы догнать ее не можем. То есть Мы не можем осознать, мы не можем понять, мы не можем соизмерить. Так вот, ритм, он должен работать на текст, и ритм должен работать на мелодию. Музыка и ритм становятся духовными тогда, когда служат тексту. Тогда они несут живое, святое Божье Слово. Осквернение музыки. Мелодия и гармония находятся в постоянном контрасте к тексту. То есть мелодия и гармония в контрасте, только они противоречат, они не гармонируют между собой. Текст один, вот даже вот вы послушали, «Бог есть любовь, о, какое счастье». Вы слышите несоответствие музыки, они предстали перед лицом Бога, и тю-тю-тю-тю-тю-тю, понимаете, вот бедрами качают, в брюках вот это выступают. Но какой это абсурд. Они же просто кощунствуют над божественным текстом. Если бы представить их пред лицо Божие, они бы не спали. Нету никакого... Вы посмотрите на эти развязанные фигуры. Разве можно понять, что они вошли в присутствие Божие и водят в присутствие Божие всех остальных людей? Это группа благовестия. Они ездят, и вот от этой песни что люди... Посмотрите, какие девочки, какие у них бедра, вот, какие все остальные прелести... Вот, ну и так далее. Все там увидит только одного Бога. Мелодия и гармония выдвигается на первый план благодаря силе звуку, блеску или виртуозности. То есть мелодия, они преобладают над текстом. Они очень красивы, блеск. Вот бывают фонограммы, пишут, там уже столько вложили в эту фонограмму, понимаете, столько красоты, столько эмоционального подъема и прочее, что текст просто блекнет. Мы слышим фонограмму, мы наслаждаемся фонограммой, и музыкант, и композитор, они хотят показать вот эту вот фонограмму. Когда-то, я помню, был такой пример, художник нарисовал распятие Христа и чаши. На переднем плане была чаша и хлеб, которые отображали его распятие. И настолько было это искусно выписано, и они были большие, эти чаши, он хотел показать образ, что сегодня мы воспринимаем распятие через хлеб и вино. Что внимание с креста акцентировалось на чаше и на хлебе. И он, когда это увидел, он не хотел так сделать. Он взял и закрасил чашу и хлеб. То есть это закономерно, но оно не могло вытеснять главное, причину самого Иисуса Христа. То даже когда эта мелодия не выходит из разряда, скажем, чистых, то есть оно как вроде бы остается чистым, но когда она своим каким-то преимуществом вот выходит на первый план и подавляет текст, и мы уже, так сказать, наслаждаемся одной мелодией, фактически это кощунство, потому что текст используется только для того, чтобы выразить искусство нашей игры. Ритм находится в контрасте с размером и ритмом стиха. То есть есть стих, есть текст, есть песня. Ритм выбивается, песню просто подстроили под ритм. Но ритм сам, понимаете, музыкант играет, потому что он акцентирует ритм и приспосабливает ритм, то насилует, по сути дела, текст. И ритм выдвигается на первый план. В тексте двусмысленное выражение. Нет евангельской истины. Многократное проявление имени Господи в Слове. Вы знаете, это известные харизматические гимны, когда эта строчка поется 4, 6, или там бывает даже... До 16 раз написано «Не употребляй именно Господа твоего в суе». Суть в чем? Не в том, что действительно вот есть в псалмах «Хвалите Господа», но там выражается смысл. А вот здесь, значит, там «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя», влаживается мелодия. Это просто такой кайф, такая вот христианская медитация. Оно не вызывает, оно никак не работает, оно не приводит нас в благоговение. Просто оно создает такую внешнюю религиозность, которая не производит конкретных действий. Мелодия затмевает, заглушает текст и не соответствует смыслу песни. Мелодия засорена неестественными синтезированными звуками. То есть космические какие-то, фантастические звуки извлекает, которые вот просто оскорбляют человеческое ухо. Я не против синтезатора. Вот. Но когда это такой вот абсолютно синтезированный звук, он просто оскверняет и слова, и мелодию. Ритм заимствован из оккультной музыки, противоестественно и возбуждает плоть. Я вот раньше, когда вообще не понимал эту новую музыку, вот бьет, значит, играет музыка, и там вот барабашка стучит. И причем не в такт, синкопа бьет. Понимаете как? Я думаю, что такое? Что-то у них там сломалось, или что-то, значит, вот... Я не мог понять, и оно, вот понимаете, оно бьет по мозгам просто, и все. А оказывается, в этом-то услада, в этом-то весь, понимаете, оказывается, здесь адреналин и зажигается. Это противоестественная вещь. Не хочу сказать, что, значит, в композиции не должна использоваться синкопа. Но весь, вся сегодня популярная музыка активно, она построена на синкопе, чтобы вот эти вот все вещи сделать. Как и все. Человек носит гребень, как он называется, вот этот цветной гребень. Как это? Иракез, да? Что он делает? Вот вы такие, а я вот такой. Другая намалевалась, еще что-то сделать. В чем вас суть? Вы считаете, что естественно это вот так? А кто вам, а где стандарт? А я считаю, что естественным так. Ну, в принципе, прав. Но есть природа. Мы ориентируемся на природу. Мы понимаем, что такое красота женская, красота мужская, как это прилично, то есть как Бог создал. Есть какое-то внутреннее чувство нравственности, полученное от Бога. Когда они отвергают божественные стандарты, он вот это вот сделал и говорит, каждый создает стандарт. Я никого не оскорбляю, я такой. То же самое происходит в музыке. Вот это желание включить в музыку элементы, которые ни у кого не были. Вот, и кроме всего, она действует, безусловно, как наркотик. И она возбуждает плоть. Вот все эти вещи возбуждают плоть. Обычными вот, средствами музыкальными, нормальными, этого не произведет. И поэтому не приводит в транс вот эти тысячные толпы. Исполнители подражают миру во внешнем виде, в манерах. Используют культовые рок-музыканты. Инструменты рок-музыки. В миру. Мы только что видели вот женщину, которая исполняла на празднике. Она была полуголая. То есть у нее вот так вот, вот эта вот передняя часть только так висела на грудях, а сзади спина вся была голая и тут. Вот, то есть она закрыла самое необходимое. Но она была полуголая. Это было на христианском общении, посвященном Пасхе. Это мы не говорим о каких-то где-то музыкантах церкви. То есть это было освящено самими высокими людьми. Вот. И вот это вот желание подражания миру, когда выходят ребята, занимают такую неблаговейную позу, им хочется вот так вот, как бы скажем, бить. Это невольно. Это чистая плоть, которая работает на них. Потом вот этот искусственный голос, подражание каким-то значит, вот мирским музыкантам. Целый ряд вещей, когда манера, внешний вид, прическа. И в том числе используют культовые мирские инструменты. Я знаю, что и во многих церквах, и в наших есть церкви гитара с рогами. И не выбрасывать же теперь эту гитару. Конечно, не выбрасывать. Я терпимо к этим вещам отношусь. Но я хочу сказать, что есть знак вот рога козы, где все музыканты этим пользуются. И вот на этих рок-концертах специально даже рожки покупают. Либо, значит, вот руки они вот так вот, эти вот музыканты, либо они покупают красные рожки, и зал светится, они эти рога. И рок-гитара, это есть рок-гитара. Понимаете, это рок-гитара, она отображает эти, как бы, скажем, вот рога. Вот. И, скажем, сама барабанная установка. То есть культовые инструменты, которые исключительно принадлежат рок-музыке. И мы, если мы идем путем очищения и освящения, мы должны устранять со своей прически, со своей одежды, в том числе и с внешним виде этих инструментов. Гитара по себе или там бас-гитара – это нормальные вещи. Но, безусловно, они выражают свой культ, они выражают поклонение своим богам. Библейские границы неизменны. Они говорят, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Вот видите, что они делают? Это то же самое, что вот они кругом. Это знак, это поклонение, так сказать, сатане, это его рога. Весь мир лежит во зле. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, от мира сего. Мы имеем три врага. Сатана, мир и плоть. Три врага. Эти три врага активно нам противостоят. И нужно научиться этому бороться. И мир, он очень сильно действует на нас. Мы это слышим, мы это видим. И когда мы не можем разобрать, где духовное, где душевное, где плотское, мы невольно привносим весь этот мусор, грязь в церкви. Запомните, какой был самый страшный грех Израиля, за который Бог разогнал их до сегодняшнего времени? Духовное прелюбодеяние, измена Богу, идолопоклонство. А идолы же это ничто. Они просто брали чурку, обрубывали ее, делали там какие-то глаза, уши и прочее. И говорили, вот это Бог. слепили когда-то они из золота тельца и поклонялись Богу, который вывел нас из Египта. И вот все эти изображения, они носят в себе определенный смысл. И мы должны понимать, что вот от этого необходимо отделяться. Что такое популярная музыка, душа мира? Популярная музыка, душа мира. Популярная, говорят, поп-музыка. Это значит популярная или современная музыка. Так вот, современная музыка – это душа мира. Есть дух и душа. Это душа мира. Почему? Потому что на музыке все держится. Вы заходите в Нирмах, вы смотрите любой клип, попробуйте его немым посмотреть. Везде играет эта музыка. Это вид современной массовой культуры. То есть, вы понимаете, это активная сила мира, которая выражается в его популярной музыке. Это есть сам мир, сосредоточие сам мира, включая, естественно, рок, электронику, джаз, блюз. Рок – это контркультура. Вот посмотрите из Википедии, как говорит Википедия, то есть светский текст. Рок – это рупор молодежи, музыкальное воплощение раздирающих ее противоречий, конфликт с общепринятыми нормами. Это то, что, это уже, так сказать, не баптистская трактовка, это светская трактовка рок-музыки. Рок обладает захватывающей энергией, драйвом. Она может дать личности, рок-музыка может дать личности свободу от устоявшихся общественных принципов, стереотипов и от окружающей действительности. Вы понимаете эти слова? Он может освободить личность от всех моральных общественных принципов. Человек, когда погружается в эту музыку, она его расковывает. Вот почему они обнажаются, раздеваются. Вот почему наши невесты раздеваются возле алтаря. И папы, мамы и вместе с пасторами ничего сделать не могут. Потому что молодежь растет на этой музыке, она живет. И вот, пожалуйста, мы имеем то, что они здесь пишут, неверующие люди. Рок-религия музык, рок-религия мира. В роке блудные извращения, призывы к бунту, призывы против установленного порядка, побуждению к самоубийству, подстрекательство к насилию и убийству, посвящение злу и сатане. Это то, что выражает сегодняшняя современная музыка. Лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. Вы видите, христианский рок. Сегодня выражение христианский рок или современная христианская музыка, СХМ. По-английски СКМ, Christian Music, современная. Это сегодня нормальная вещь. Сегодня, скажем, в той или иной мере рок, вот в синтезаторах там же зашиты все эти роковые ритмы. То есть это чуть ли не нормальное явление, когда фонограмма, кругом звучат элементы рока. Вот. И неудивительно, почему в церкви, неудивительно, почему сегодня служители это одобряют. Почему приглашают эти группы? Приглашают эти группы на свадьбы, на богослужения? Потому что сатана принимает вид ангела света. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Прелюбодеи, прелюбодеи. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. Страшно стать врагом Бога. Я вот вам говорил, что 50 лет вот в этом году было моего вот пути с Богом. Я всегда был другом Бога. Я всегда был другом Бога. Я был в лагере, был на нелегальном, был в ссылке, в заключении. Как хорошо прожить с Богом. Как хорошо. Но когда мы любим мир, до ревности любит Дух Святой, живущих в нас. И когда мы оскверняем себя, Дух Святой огорчается. Написано, не огорчайте. Он угашается, нет силы. Он уходит от нас. Семь шагов к победе. Что делать? Я говорил уже о том, что тот, кто пережил воскресение, том Господь распял нашего ветхого человека, он распят с ним. То есть Господь совершил победу на кресте. Теперь мы должны воспользоваться этой победой. Господь говорит, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Первый шаг. Не преклоняйся по чужое ярмо с неверными. Не преклоняйся. Я в лагере был 5 лет. 19 лет было, когда меня арестовали. 1200 грешников. Слева от меня, справа от меня и надо мной спали. 1200 грешников. Я один на весь лагерь. У меня кличка была «Святой». Я был святой не в том смысле, что я абсолютно безгрешный. Но я святой, я принадлежал Богу. Каждый день я принадлежал Богу. И причем это когда-то, может быть, я вам расскажу. В лагере это однажды решалось на большом лагерном таком собрании, ну, имеется в виду среди вот воров, законников, что же я за такой за человек, и они решили, что я, вот, есть такая по лагерю, называется масть, то есть такой вид людей в лагере, как святые. И я был таким. Поэтому, когда я вам говорю, что мы должны выйти из мира, мы должны противостать миру, это не значит, вы понимаете, вот 70 сантиметров надо мной, 80 сантиметров, на втором ярусе спит грешник, справа грешник и слева грешник. 3-4 от меня в другом противоположном углу занимаются гомосексуализмом. То есть это реальность, ты от нее никуда не убежишь. Можно быть святым. Когда в моем присутствии кто-то нечаянно заругался из людей, которые меня знали, они просили прощения. Это было уважение той внутренней духовной силы, которая была во мне. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмой? Разорвите всякие связи. Не соглашайтесь. Какое согласие между Христом и Велиаром? Не соучаствуйте с неверными. Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Вы храм Божий, Бога живого. Не давайте место идолам. Знаете как? Когда мы слушаем или смотрим, мы преклоняемся. Иногда нам надо прослушать, чтобы проанализировать. Вот сегодня я как бы показывал это. Но если я слушаю и получаю удовольствие, я преклоняюсь. А для чего написали эту музыку? Чтобы ее слушали. Если я слушаю ее с охотой, так как слушают все остальные, а вот они же это поклоняются, это нет разницы, что я под одеялом, так сказать, наушники включил и слушаю. Нет разницы. Не преклоняйтесь. Разорвите всякие связи. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Сейчас вы прочитаете ссылку и увидите это место. Третье. Не соглашайтесь. Какое согласие между Христом и Велиаром? То есть Господь говорит, между сатаной и Христом не может быть никакого согласия. У вас не может быть никакого согласия с миром. Да вы не согласны с ним. Вы выражаете это всем. Вы его не слушаете. Вы принципиально моете уши после того, как оно к вам попало туда, это как бы в уши, эта музыка. То есть вы не соглашаетесь. Да, вы живете среди неверующих. Вот. Но вы говорите, извините, я здесь не могу, я не могу слушать. Если вы хотите, чтобы я вам сидел, то-то и то-то. То есть не соглашайтесь, станьте в активное противостояние с грехом. Не соучаствуйте. Какое соучастие у верного с неверным? Не давайте место идолам. Какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Божий был. Вот мне иногда приходится где-то заговаривать с молодежью, и вдруг они начинают сыпать меня такими, знаете, именами всех артистов, рокеров, их судьбами вот, и так далее. Я думаю, сначала я не понял, думаю, а что, откуда же такая вот информация? Это ж сколько надо читать, сколько надо их слушать? Все песни, да, на английском языке эти песни. Понимаете, конечно, того, что слушают, любят, запоминают, друг другу советуют и так далее. То есть дают место идолам. Между прочим, если вы дадите слово «кумир» в интернете, в поиске, Гугле, кумир. И посмотрите, какие кумиры выскочат. Все современные вот эти певцы, артисты, звезды, вот кино, все это современные кумиры. И слушать их, это поклоняться так же самое, как вот в древности, в Израиле, все эти кумиры, да им никому не снилась такая аудитория, как современный кумир соблюдает. Сколько людей его слушает и фактически согласны с ним, раз слушают, согласны, преклоняются, вот, и дают место идолам. Шестое. Выйдите и отделитесь, так говорит Господь. Если мы не можем физически выйти, бывает иногда так, мы едем в автобусе, мы едем там, значит, вот, мы не можем физически выйти, мы не можем сказать, выключить это, противостаньте молитвой это. У меня был такой случай один, это вот с начала перестройки, я был в Ташкенте, был на членском собрании, и летел назад на следующий день. Где-то было после полудня, жара была ужасная, а там один был зал, где можно было посидеть в прохладе. Кресло удобно было, не кресло, но надо было заплатить. Я заплатил, потому что начинался такой бизнес. Заплатил, сел, и передо мной висит телевизор. И там боевик. Кровь, крючки там. Я никогда этого не смотрел, и оно противное. И я вот, значит, глаза закрыл, хочу поспать. Но один глаз откроется, другой закроется. Один откроется, другой закроется. И я вот сижу, мучаюсь, а потом так, значит, голову поворачиваю, так вот, Смотрю, в дверях сестра из церкви стоит, где я был на членском собрании. И мне как кипятком обожгло. Ну, как я ей объясню, что у меня один глаз был закрыт? Это жена приедет, пойдет в пресс-секретарь, скажет, благовестник совета церкви приехал, сидит прямо перед этим телевизором и смотрит этот фильм. Значит, ну я подождал, она исчезла. Я сразу встаю, выхожу, квиток отдаю. Он говорит, куда, у вас еще там 2 часа времени сидеть, все прочее. Я говорю, нет, извините, все, в парк выхожу. Господи, прости меня, я больше никогда не буду пользоваться вот этим холодом, так сказать, вот отдыхать, когда она передо мной мельтешит. И нет мира в сердце. Я туда, я сюда. Открываю место Писания, у меня, если надо, так вот, место Писания, открываю, что Господь скажет. Так открываю Библию, палец ложу. Сын человеческий, скажи мне, если, говорит, священник несет в свое поле платье нечистую вещь, что произойдет? Нечистая вещь осквернится или очистится нечистая? Чистая осквернится или очистится нечистая? Я говорю, Господи, осквернится, осквернится чистая. Опять Господь молчит. Я говорю, Господи, прости меня, я никогда больше не буду. Молчит Господь. Я говорю, Господи, я приеду, я исповедуюсь перед своей женой. Хорошо. Вот простые вещи. Выйдите и отделитесь. Нужно сделать этот мужественный шаг, отделиться, провести эту границу. Это не мое, я к этому не буду прикасаться. И не прикасайтесь к нечистому. Это не, эти принципы, друзья, остаются неизменными. Господь призывает нас к тому, чтобы мы сделали активные шаги. И я приму вас, и будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Если мы хотим быть детьми Божьими, если мы хотим быть, я здесь, знаете почему? Чтобы рассказать вам. Мне уже трудно немножко говорить, я кашляю. Но я знаю, что Слово Божие сильнее, вот, меча, подобно мечу обоюдоострому. Оно заходит в ваши души. Примите эту семью. Примите эту веру. Встаньте на защиту Евангелия. Мы уже уходим. Мы еще помним старые песни. Мы еще знаем, как было лучше. Сейчас время совсем другое. Я думаю, что Господь вас призывает. Господь хочет, чтобы вы, как музыканты, стали за освящение музыки. Господь производит большие чудеса. Вот я проповедую в церкви, у нас церковь новая. 300 человек, пришедших из мира. Они эту истину понимают. И когда я вспоминаю какую-то старую песню, они разучат, они говорят, где вы это взяли? То есть это так сильно, это не просто мило, это работает. Но я уже стар, нужны духовные работники. Становитесь в этот ряд служителей Евангелия, посвящайте себя своему Господу, не будьте нейтральными. Поймите, что мир зол, мир работает на наше уничтожение, на ваши судьбы, на ваших детей. Защищайте дело Божие. Благослови вас, Господь. Аминь. Может быть, кто-то хочет помолиться. У нас время мало, но я думаю, что 5-6 человек может помолиться. Есть желающие или нет? Только вот, ну вот, знаете, вот этой апатии быть не должно. Неужели вот мы не можем помолиться, а? Давай, вот так, выходи. Вот это правильно. Сестры, кто-то хочет помолиться, пожалуйста. Не стесняйтесь. Молиться у алтаря точно так же, как петь. Братья, кто хочет, выходите, пожалуйста. Встанем все. Ну еще несколько человек, выйдите. Выйдите, поддержите меня, мой дух. Сестры, я хочу, чтобы вы тут рядом стали. В молитве можно быть не немощными. Молиться только коротко будет молиться. Самое главное Господу скажет. Вот скажите то, что вы услышали от Господа, откликнитесь на его призыв. Вот. Если кого-то Господь еще будет побуждать, вы можете выходить сюда, а вы, кто помолитесь, пойдете после молитвы сразу туда, чтобы было такое вот чувство. Сестры, если кого-то побудит Господь, ваше место тут вместе с нами. Господь, я благодарен Тебе за слово, которое Ты говорил в моем сердце. Господи, прости, я хочу всегда, Господи, поступать по духу. Помоги мне, Господи, не прикасаться. Помоги, Господи, не иметь этого, не прикасаться к этому грязному миру, Господь. Помоги мне вести свою правильную судьбу, Господи, к победе, к духовной победе. Я прошу Тебя, помоги мне в этом. Аминь. Аминь. Слава Богу, брат. Пусть Бог помогает. Дорогой Господь, также я Тебя благодарю сердечно, Господь, что мы можем присутствовать здесь, на этом месте, Боже, и что Ты открываешь такие истины у нас, Бог, через брата. Благодарим Тебя, что Ты Духом Святым действуешь, Боже, и всем миру, Господь, которые слышали это слово, теперь Ты на нас возлагаешь определенную ответственность, Господь. Мы знаем, как должно поступать в музыке, Господь. Мы знаем, какая должна быть музыка. Помоги, Господь, нам это применять в церквях, Господь. Хранить, Господь, Твою музыку, Господь, которая исходит от Тебя, Боже. Услышь мою молитву, Господи. Слава, хвала. Аминь. Аминь. Слава Богу. Отец Небесный, мне страшно, Боже, потому что я явно осознаю, что люблю не то, Господь. Я хочу жить по духу просто, Боже. Прошу Тебя, Боже, научи меня жить по духу. Я люблю живое, я благодарен Тебе за живое слово. Подкрепи этого брата, Господь, чтобы было больше такого живого, молю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог помогает тебе в этой борьбе. Бог мой, я благодарю Тебя сердечно за то, что знаю Тебя. Господь, знаешь мое сердце, что порой возникает много вопросов, на которые я не всегда могу находить ответы. Прошу, Господь, храни меня, проведи по этой жизни. Помоги научиться и практиковать, различать, где Ты, а где то, что мне не надо. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за это время, Господь, за Слово Твое. Также, Господь, прошу, Ты прости, Господь, то, что меня часто причет, Господь, и плоская душевная музыка, Господь. Я хочу, Господь, чтобы у меня всегда было влечение к духовной музыке, Господь, чтобы я стоял, Господь, о том, чтобы духовный, Господь, истинный, Господь, через мое пение, через знание, Господь, были. Я за это стоял, Господь. Благослови меня в духовной борьбе. Слава Тебе, мой Бог. Аминь. Аминь. Аминь. Подвязайся, брат. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты создал церковь Твою, и врата ада не одолеют, не одолели ее. Я благодарю Тебя за то, что Ты милостивый ко мне, что я в числе детей Твоих, Господи. И вокруг нас в мире есть святое, есть живое, есть то, что Ты хранишь, потому что Ты верен Слову Твоему. Я, Господи, желаю быть в числе работников Твоих, содействующих распространению живого, святого, чистого, того, что прославляет Тебя, того, что содействует рождению свыше, укреплению духовному. Господи, я прошу мудрости от Тебя, чтобы различать духовное от душевного, от плотского, от мирского. Я прошу мудрости от Тебя, чтобы быть способным помогать другим различать это, Господи. И даруй мудрости, руководи меня в том, чтобы жить по духу, чтобы от моей жизни освящалась жена моя, освящались близкие люди и прославлялось имя Твое. Все это прошу во имя Иисуса Христа, Бог мой. Аминь. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я очень прошу Тебя, пожалуйста, помоги мне жить по духу в этой жизни и всю свою жизнь прожить с Тобою, дорожа дружбой с Тобою. Прибудь со мной, пожалуйста. Аминь. Аминь. Слава Богу. Держись за Тебя. Может быть, еще кто-то с сестер хочет помолиться? Господь, спасибо Тебе за то слово, которое Ты сказал моему сердцу, Господи. Прости за то, что мы часто оттянем злое с мира, стараясь этим прославить имя Твое, которое Тебе действительно не угодно, Господи. Прости. Прошу, научи нас жить по духу, Господь, стоять в проломе за то святое, которое Ты нам однажды подарил. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Посмотрите, братья и сестры, вот эту девочку, худенькую девочку, на что она говорит? Помоги мне, Господи, стоять в проломе за дело Твое. Даст Бог, когда-то она выйдет замуж, ей будет муж, у нее будут дети. Если она им передаст эту веру, это уже наша победа. Но победа начинается вот здесь. Вот здесь мы приходим ко Христу. Победа начинается с молитвы. Ясно, что мы все не можем молиться. Вы должны молиться, мальчики, девочки, вы должны молиться на местах. Вы должны выходить сюда. Вот победа начинается всегда с маленького шага. Помоги, Господи. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь в моем сердце, Господи. Прости меня, где я не поступаю по духу. Господи, дай мне мудрости понимать, чего Ты от меня хочешь, Господи. Дай силы поступать так, Господи. Я прошу Тебя, помоги мне всегда определять, Господь, что угодно Тебе, чтобы у меня всегда было желание поступать так, Господь, чтобы было прославлялось имя Твое, Господь. Помоги правильно прославлять имя Твое, Господь, чтобы действительно и люди могли назидаться, Господь, и я могла духовно возрастать. Я прошу Тебя, благослови меня. Аминь. Аминь. Господь дорогой, благодарность Тебе за собрание, которое мы имели. Я особо благодарен за молодежь, за детей наших, которые хотят становиться с нами в пророке. Господи, Ты осуществил победу над миром, над грехом и сатаной, над Богом. Истинная вера – это уповать на Твою помощь и следовать за Тобою, для того, чтобы претворять этот Бог в личную жизнь, для того, чтобы сегодня засвидетельствовать церквам и миру нашу веру и нашу святость и наше посвящение Тебе. Услышь все молитвы, сказанные Тебе здесь, в алтаря, в тайне сердца. Призываю нашу молодежь к освящению, к очищению и к посвящению Тебе. С тем, Господи, чтобы прославили имя Твое, с тем, чтобы жизнь по духу отмечала благословение в каждой жизни. Благодарю Тебя за радость и утешение, которое даешь нам, и за общение Святого Духа. Аминь. Аминь. Спасибо. Садитесь вам. Дальше будет объявление.